Чангчен Рабджам. Драгоценная сокровищница Дхармадхату. Отрывки из книги. Заключение. Пусть посредством этой заслуги все существа без исключения достигнут без усилий изначальной обители. Пусть они станут владыками Дхармы, спонтанно осуществляющими двойную пользу на неизменном уровне Самантабхадры. Таков гимн ваджарной сути природы явлений. Это изначально чистая природа, подобна пространству. Естественно, возникла в неизменной обители, не имеет почвы и основания, как проявление, запредельное переменам и трансформациям. Это смысл великого открытого пространства, изначальной всеохватывающей равностности. Состояние исконной природы никуда не уходит, так как непоколебимая и спонтанно присутствующая дхармата не впадает ни в крайности, ни в ограничения. Сущностный смысл, подобный пространству, раскрыт так, как есть, царем самосуществующего великого пространства, который прибыл в распахнутое лоно невыразимого основного пространства, где все разнообразие вещей вечно и непоколебимо освобождается в своем естественном состоянии. Я, небесный йогин, описал свое переживание в момент неоспоримой реализации, согласно смыслу канона в соответствии с 21 передачей раздела ума, тремя категориями раздела пространства и четырьмя циклами раздела тайных наставлений. Пусть будет счастье, благополучие и великолепие во всем мире. Пусть все желания спонтанно исполняются, как в чистой земле. Пусть гремит барабан Дхармы и взвивается победный стяг освобождения. Пусть процветает доктрина и не угаснут святые учения. Этот текст, озаглавленный «Драгоценная сокровищница Дхармадхату», превосходно сложил йогин наивысшей колесницы Лонгчен Рабджам на склоне снежной горы Гангри-Токар. Во благо, во благо, во благо.